12 июля 2014 года. Я приехал, как оказалось потом, на последнюю нашу встречу с Карповой. Узнать ее было трудно. Вместо былой прически и челки, космы спутанных седых волос, лицо вытянулось, слева на лбу ранка размером с пятикопеечную монету, вся высохшая точно из концлагеря. Людмила Владимировна была страшно голодна. Я разогрел ей суп, напоил чаем, поменял грелку, помыл посуду. Она пожаловалась, что ее никто не навещает, хотя дверь постоянно открыта. Но при всем этом я заметил, что она пыталась, видимо, подвести глаза черным карандашом, а получились размазанные линии. Она была женщиной до самого конца. Пробыл я у нее весь день. Что смог, привел в порядок. Наше общение диалогом назвать было трудно. Карпова в основном слушала меня и постановала. Понимая, что, скорее всего, мы не увидимся, я, не стесняясь, много нелицеприятного сказал Карповой о ней и о Майе. Она, что удивительно, согласилась с моим анализом и выводами, касающимися их вины в судьбе Ники. Смотрите главу 13 и 14 части 2. Я объяснил ей причины разрыва отношений Евтушенко с Никушей, и она сказала «может быть». Смотрите главу 2 части 2, а также мнение Светланы Кедриной о Евтушенко, Семенове и обо мне. Карпова согласилась и с этим. И хотя я привез ей блок ее любимых крепких сигарет, курила она реже. Карпова жаловалась. «Вот так, Сашуля, я лежу целыми днями одна. Счастье, если кто-то заходит». Когда я ей рассказал, какие разделы войдут в книгу, она повторила. «Это колоссальный труд», но ни разу не сказала, что хотела бы прочесть ее. Видно, чувствовала, что не доживет, да и читать она уже давно не могла. Говорила еще о стихотворении Ники «В 6:40 отходит поезд» и прочла его концовку, как бы лишний раз вспоминая обманщицу-дочь. Когда я ей сказал, что она мне когда-то напророчила 87 лет, Карпова это подтвердила. Я сказал, что хочу больше. Она пояснила, что все зависит от Марины и ее заботы обо мне. А еще сказала... Майя могла работать в газете, когда я выбивалась из сил, чтобы обеспечить всю семью? Я всегда считал, что Карпова владеет лишь одним иностранным языком – английским. Он и указан как рабочий в ее анкетах туриста, а в характеристике рекомендаций к нему добавлен немецкий. Примечание. Оригиналы обоих документов хранятся в архиве автора, публикуются впервые. Конец примечания. Об этом, несмотря на длительное общение, Карпова никогда не упоминала. Подтверждает сказанное письмо из Германии от некой Барбары Линдштадт. Примечание. Хранится в архиве автора. Конец примечания. Написано оно от руки мелким почерком. Прочитать его способен лишь человек, хорошо знающий немецкий язык. Передо мной оригиналы двух анкет туриста, заполненные Карповой в 1980 и 1981 годах с разницей в 5 месяцев. Вроде бы все совпадает. Да не все. Обнаруживаются интереснейшие факты ее биографии. Так, в 1981 году, в отличие от 1980 года, Карпова на последней странице анкеты не указала, что работала кассиром автоколонны и библиотекарем Дома отдыха «Севастополь». Не там ли она, имея достаточно времени, поскольку в Крыму курортный сезон длится всего 5 месяцев, имела возможность много читать и повышать свою эрудицию? Смотрите главу 3 части 3. Но это не все. Людмила Владимировна скрыла еще ряд важных моментов, необходимых для осмысления ее жизни. Обратите внимание на вторую страницу анкеты 1980 года, где вписана ее младшая сестра Светлана. Людмила Владимировна явно переписывала пункт 14 из предыдущей анкеты до 1980 года и, увидев свою фамилию, ошибочно указала еще одну скрытую от людского глаза должность — старшая горничная гостиницы «Ялта», а затем, как бы в подтверждение этого, свой домашний адрес. Привожу последующие ступеньки вверх Карповой-старшей, дежурная по этажу и сестра-хозяйка. Далее по анкете. Надеюсь, читатели, жившие в советское время, понимают, кого тогда допускали к работе на подобных должностях в самой престижной и дорогой гостинице СССР, где останавливались в основном иностранные туристы. Не надо сбрасывать со счетов и небедных наших соотечественников, среди которых преобладали наиболее известные представители криминального мира. Там устраивали сходки воры в законе, бандиты и тому подобное. Совершенно верно, только тех, кто сотрудничал с КГБ в качестве осведомителя или просто стукача. Последний, общаясь с иностранцами как переводчик, мог добывать нужную информацию о них и странах, откуда они приехали, да и за своими гостями нужен был глаз да глаз. А чтобы добыть нужную информацию, часто приходилось ублажать представителей сильного пола. Поэтому переводчицами в гостинице «Интурист» по совместительству дамами полусвета работали женщины из бюро обслуживания. Не правда ли удачное название, которым заведовала Людмила Карпова? Здесь, как говорится, комментарии излишни. Елена Анатольевна Авдеева, в прошлом начальник отдела выезда иностранцев гостиницы «Ялта», была по работе тесно связана с Карповой. Когда я высказал ей свои соображения относительно выполняемой Людмилой Владимировной специфической, но предусмотренной должностной инструкцией функции ублажения интуристов, Авдеева, не раздумывая, сказала: «Это для нее запросто. Те, кто знали Людмилу в молодости, говорили, что она была очень интересная, а когда я ее впервые увидела, то лицо у нее уже было в складках, как плиссе, потому что на нем отразились все ее похождения и образ жизни, который она вела. Я часто спрашивала Людмилу: «А чего ты такая озабоченная?» Я ее так и называла – озабоченная». Относительно сотрудничества Карповой с КГБ, Авдеева сказала: «Я в этом всегда была уверена». Кроме того, Елена Анатольевна заметила, что Карпова слабо владела английским языком. Аналогичное мнение высказала и Людмила Лушникова. Приведенная информация как нельзя лучше согласуется со сговорами Карповой, в которых тема секса присутствовала в различных дозах. В июне 2014 года я без стеснения сказал Людмиле Владимировне, давно разменявшей девятый десяток: «Несмотря на возраст, вы никогда не примените поговорить о сексе. Меня это всегда по-хорошему поражало, и я буду об этом писать». «Пиши», — благосклонно сказала она. И я написал. Вот то немногое, что сохранилось в моих записях. 3 сентября 2009 года. После моих поздравления и пожеланий Карпова сказала: «Сашуля, любимый, если б ты только знал, как я хочу прижаться к твоей мужественной груди. Мы с тобой давно не виделись, и я лишена секса». 9 мая 2010 года. Я позвонил Карповой, чтобы поздравить ее с праздником. Она пожелала: «Ты трахни сегодня Марину столько раз, сколько сможешь. Я знаю, что ты и 100 раз сможешь». 30 марта 2012 года. Карпова восхищенно описывала меня, каким видела 26 марта, когда я встречался с ней. Бросила ей такую фразу: «Ты сидел такой красивый, потом встал, ляжки, как у офицера», и добавила: «Счастье, что ты дал мне деньги, чтобы я, старая потаскушка, не сдохла». 17 мая 2012 года. «Ты знаешь, — сказала Карпова, — сейчас, когда ходила за пенсией, видела массу книг, которыми завалена площадь. Их продают с земли. Такие чудесные книги. По-моему, самое великое в мире счастье после ебли — это читать книги. Я бы их покупала вместо золота». 5 декабря 2012 года. «Я так благодарна, — сказала Карпова, — что слышу твой голос, что мне не так одиноко в этой жизни. Меня пугает мысль: вдруг Сашка меня разлюбил. Жду твоего звонка. До сих пор помню прикосновение к твоему мягкому черному пальто, как будто, прижавшись к нему, я вошла в тебя. Я очень люблю тебя, мой мальчик. Я никому таких слов не говорила». 1 мая 2013 года. «Когда я была у Евтушенко в доме, — вспоминала Карпова, — поднялась на второй этаж, где находились его кабинет и спальня. Я смотрела на кровать и завидовала тем бабам, которых он на ней трахал, и завидовала его библиотеке. 6 мая 2013 года. На завтра после встречи позвонил Карповой. Она спросила: «Ты вчера, наверное, наелся?» «Нет, вы же видели, как я похудел после операции травмированного колена». «И помолодел настолько, что я могу теперь тебе разрешить». Я подыграл ей: «Тем более, что вы все время лежите». «Лежу и жду, когда ты меня трахнешь. Дрожу, так как хочу тебя обнять, поцеловать и сделать то, что мы оба знаем». А теперь вернемся к анкете туриста, заполненной Карповой в 1981 году. Судя по этой анкете, в той же гостинице «Ялта» старшей горничной числилась младшая из сестер Карповых Светлана, которая якобы проживала в гостинице «Таврида». Скорее всего, занимая хорошую должность, Людмила Владимировна устроила на работу сестру, но у себя не прописывала, боялась. Конечно, адрес Светланы был вымышленный. О том, что она действительно работала в гостинице, свидетельствует ее служебное удостоверение, хранящееся в моем архиве. Кроме того, Людмила Владимировна была членом партии. И, как следует из ее характеристики и рекомендаций, не рядовым, а секретарем партгруппы службы приема и обслуживания и членом партбюро гостиницы «Ялта». Таким образом, у нее был полный набор качеств: должность, партийность, знание языков, необходимых во времена железного занавеса для вояжей за границу. За свою жизнь она побывала вместе с Никой в Италии и США. Сама в Финляндии, Турции, смотрите главу 12, и других странах. Слава Богу, что Карпова, в отличие от Майи, была выездной и могла сопровождать Никушу, которая без родных никуда не поехала бы. А может, если б не поехала, судьба ее сложилась иначе, кто знает. После драки кулаками не машут. Еще на минуту вернемся в 12 июля 2014 года. Карпова устала, а я никак не мог сказать ей, что должен уйти. Мы подолгу молчали. Была до боли гнетущая тишина. Около 21 часа я сказал Карповой, что мне пора. Уходя, я поцеловал Людмиле Владимировне руку. Она присела, и мы обнялись. Наверное, оба чувствовали, что расстаемся навсегда. С комом в горле я вышел из квартиры, в которую, к великому сожалению, уже никогда не войду. 22 июля 2014 года. Звоню Карповой. Она плохая. Разговаривать долго не может. Вчера жаловалась, что лежит голодная и некому дать поесть. Ночью из последних сил встала, чтобы сварить яйцо, и упала на спину. С радостью сообщила: через 2 недели приезжает Маша с семьей. Они будут жить у вас? Что ты? У меня тараканы. Ну, хоть Маша будет приходить и кормить вас. Меня потрясли сказанные в конце разговора слова Карповой. Я теперь стала спокойная. Если год назад думала только об этом, о Нике, издании ее книг, то теперь не думаю. Такое я услышал от нее впервые. А раз ей ничего не хочется, и главное, она не думает о Нике, впервые в разговоре это имя не прозвучало из ее уст, то это плохой признак. Как вовремя я навестил ее. 23 июля 2014 года. Сегодня у Карповой был бодрый голос. Она словно ожила. Мы говорили о моей книге. Я зачитал ей отрывки из нее. Она страшно удивилась, так как многого не знала. Я уже смогу рассказать вам о Нике, намного больше, чем вы мне о ней», — заметил я. «У тебя будет не книга, а детектив», — провидчески сказала она. Да, поломать голову пришлось немало. Такой книги нет и никогда не будет. Ее издадут в Италии. А почему именно в Италии? Вот увидишь, я тебя люблю и крепко, жарко и страстно целую. Именно страстно. Сегодня у меня есть страсть. 25 июля 2014 года. Я сегодня видела Нику во сне. Сон в руку. Через 2 недели Карпова умерла от онкологии. Она была такая живая. Сидела в кухне вместе с Машей. Я ей говорю: «Прошло больше 10 лет, как тебя нет, а ты все в этой юбке ходишь». 10 августа 2014 года. Звоню Карповой. «Добрый день, Людмила Владимировна. Как вы себя чувствуете?» «Очень плохо. Не могу говорить». Она впервые говорила еле слышно, умирающим голосом. Понимая, что Карпова уходит, и желая удостовериться, что она не одна, я мгновенно спросил: «А Машенька приехала?» Но ответа не получил, и разговор оборвался. Дело в том, что сегодня должна была приехать в Ялту Маша. Кто мог подумать, что в тот миг вместе с разговором оборвалась жизнь Людмилы Владимировны? 11 августа 2014 года. В ночь со вчера на сегодня Марине снился сон, будто она провожает Людмилу Владимировну на самолет, и та ей говорит: «Последний раз хочу съездить за границу, но в аэропорту собралось очень много людей на посадку». Вдруг Марина теряет Карпову и не может ее найти. Начинает бегать по аэропорту и искать ее. Нашла случайно. Увидела, что она сидит, вдавленная в кресло, маленькая, худенькая, щупленькая, в серой каракулевой шубе и сине-голубом берете. Марина подходит ближе, всматривается в лицо и видит свою маму, умершую 3,5 года назад. Марина спрашивает: «Мамочка, что же ты тут делаешь?» И просыпается с чувством, что что-то случилось, но не может понять, что именно. Случилось так, что мне снился вещий сон в ночь перед смертью Майи, а Марине в ночь после смерти Карповой. 12 августа 2014 года. Утром позвонил Саша Миронов и сказал, что Маша приехала только вчера и бабушку уже не застала. Я напомнил ему, что Карпова любила Крым, но не любила Ялту и не хотела лежать в ялтинской земле. Она завещала, чтобы ее кремировали и, как она выразилась, втолкнули к ее девкам, Нике и Майе. Миронов сказал, что в подобных случаях все решают родственники, а из родственников есть только Маша, и посоветовал связаться с ней, что я и сделал, написав такое сообщение: «Машенька, наверное, я был последним, кто 10 числа говорил с бабушкой. Это было в 13 часов 42 минуты по Украине. Она сказала, что ей очень плохо, не может говорить. Голос был умирающего человека. В какой-то момент она прервала разговор, наверное, выронила трубку из рук и скончалась. Я потом звонил, но никто не отвечал. Хочу, чтобы ты все это знала». Вскоре получил ответ Маши: «Если это действительно произошло так, я рада, потому что очень боялась и не хотела, чтобы она была одна в этот момент. А мы совсем чуть-чуть не успели. Видимо, не нужно было видеть ее в таком состоянии. Не знаю. Сейчас занимаюсь похоронами. Думаю, завтра будет прощание. Спасибо за все. 13 августа 2014 года. День прощания с Людмилой Владимировной Карповой. 14 августа 2014 года. Карпову похоронили на новом кладбище в Ялте. 16 августа 2014 года. Татьяна Барская по телефону сказала мне, что новое кладбище находится так далеко, что до могилы Карповой можно не дойти. Это подтвердила Молчанова, сказав, что Карпову похоронили в яме. Я понял, что она имела в виду, когда сам побывал там. Кстати, Молчанова, навещавшая Карпову, вспомнила, что когда та окончательно слегла, она дважды ей говорила: «Ты знаешь, я хочу, чтобы меня кремировали и поставили урну к Майке и Никуше. Там есть место, хватит для всех». Об этом же просила Карпова Сашу Миронова при их встрече в Ялте за несколько лет до смерти. Маша знала последнюю волю бабушки, но побоялась вести ее на кремацию в неспокойную в то время Одессу из-за имевших там место волнений. Но могла бы поручить выполнить эту процедуру мне, гражданину Украины, оформив соответствующую доверенность. Тогда была бы выполнена последняя воля Карповой, да и Маша навещала бы сразу маму, бабушку и сестру. Но самое страшное я услышал от Людмилы Васильевны Лушниковой потом. Бабушка умерла 10 августа. Я ей звонила вечером накануне. Она мне сказала: «Не могу говорить, мне очень плохо». Маша должна была приехать 10 числа. Она и приехала 10-го, но к бабушке пришла 11-го. Они же снимали здесь жилье. «Вы не ошиблись в дате?» — в ужасе спросил я. «Нет, Машка точно приехала 10-го. У нее и билет был на этот день. А я, когда стала звонить 10 августа Людмиле, шли частые гудки. Я поняла, что висит трубка, а потом позвонила после обеда. Гудки были нормальные, но никто не подходил к телефону. По времени все в точности совпадает с моей версией о смерти Карповой во время нашего разговора. Стала думать, где мне искать Машку. На Садовой живет одна наша учительница, которая общалась с Людмилой. И я позвонила ей. Она говорит: «Они в этот день приехали, устали и звонить бабушке не стали, а позвонили только на следующий день. В общем, когда Маша туда пришла, то никого, конечно, не увидела». Один Бог знал, как ждала Карпова внучку и хотела увидеть правнука. Только об этом она и говорила в последние дни жизни. Во всяком случае, о приезде Маши я знал в тот же день, что и Карпова, которая поделилась со мной радостной новостью. 10 августа. Эта дата врезалась мне в память. Поэтому, понимая, что Карпова уходит, я быстро спросил: «А Машенька приехала?» Оказалось, приехала. Но ответ на свой вопрос я услышал, к сожалению, не от Людмилы Владимировны, а от Людмилы Васильевны. Господь знал, как долго и тесно мы с Карповой были связаны, и верно потому прервал ее жизнь именно во время нашего телефонного разговора. А еще я не считал совпадением то, что Карпова умерла почти в тот день, когда я закончил первую часть этой книги. 3 сентября 2014 года. День 86-летия Карповой. Мы с Мариной отправились на поиски ее могилы. В памяти постоянно всплывали слова Барской о том, что до могилы Карповой можно не дойти. Мы дошли. На могиле лежали два небольших веночка от внучки и горосполкома Ялты. мы возложили цветы у основания креста с табличкой, и там же родилось последнее мое посвящение Карповой. «Вдали от суеты, печальной от разлуки, впервые вам цветы не мог отдать я в руки. Впервые вы меня не поблагодарили, молчание храня в заброшенной могиле. В душе моей протест не передать словами, какой несли вы крест, а нынче он над вами. Как ваши я любил рассказы и советы. Простите, что забыл сегодня сигареты. Не знаю и сейчас, кто в больше жизни чудо мне подарил из вас, Никуша или Люда?» Через год мы уже возлагали цветы к памятнику из черного гранита, который установила Маша на могиле бабушки. Хочу закончить эту главу не на печальной ноте, и потому воспроизвожу свой разговор с Карповой, состоявшийся почти за 2 месяца до ее смерти. 15 июня 2014 года. «Кого из ваших близких вы чаще вспоминаете? Кажется, всех буквально. Вспоминаю не только хорошее, но и плохое, которое вызывает во мне раздражение. Майку с болью и состраданием. Часто на нее злюсь. Нику со страшной болью. Не то что вспоминаю. Я думаю о ней постоянно. Она вызывает во мне гнев к себе за недопонимание многих моментов. Ее нельзя было критиковать, а принимать таким явлением, каким она родилась. От своего эгоизма я перепрыгивала через ее страдания, неправильно к ней относилась. Майка ближе была. У нее к Нике был необыкновенный подход. Она находила нужные слова, которые успокаивали. Мне же надо было Никушу и поругать, и пофилософствовать с ней. Я ее сама боялась. Как не бояться, когда столько необъяснимого в ее поэзии и прозе? Как я могла позволить кому-то ее осуждать? Эти газеты на меня ужасно действовали. Я понимала, что статьи в них писали идиоты, но страдала от каждой публикации, чего не надо было делать. Никто, даже Камбурова, Нику не понимала и не принимала 2-3 года такой, какой она была. Не верила, что Ника крещеная, и чтобы убедиться в этом, ездила в церковь, где ее крестили. Никто Нику не принимал с восторгом и достоинством. Она должна была каждый день доказывать свою необыкновенность. Ника Норкина вспоминаю как предателя, потому что он гонорар за книгу потратил не на семью, а на облигации. Да и мой рассказ в своей книге выдал за свой, заплатив мне за него копейки. Закрывал дверь в свою комнату, чего-то боялся. У него было неверное отношение к нам. Машку он ненавидел, не принимал ее, считал, что это напрасный плод Майи. «Бог дал вам больного мужа, больную дочь, Нику со столь непредсказуемыми поступками, но все это компенсировал ее талантом. Ради этого все стоило стерпеть».